«Ай, хорош!» Паня ухмыльнулся, глотнул пиво из тяжелой запотевшей кружки и откинулся в дачном кресле. «Ты себя в зеркало вообще видел, нет? Пацаны тебя чуть не пристрелили. Думали, ты типа зомби. Что, так 3 дня и сидел в кустах?» «Извиняй, позвонить не было возможности», — буркнул я, положив на стол 2 институтских детектора и 2 ПМК. «Твои орлы сразу и свалили на 4 дня. Ждал». «Сам просил столько». Закос пожал плечами. «Думал, ребята там неделю торчать будут, что ли, и тебя сторожить, переживать, типа, и волноваться. Вообще дебил. Ладно, обшмонать красавца. Может, он чего заховал? Гостинчик какой зоны, небось, себе оставил? Я-то вашу тухлую породу знаю, сталкерок». Мне вывернули ладони, по всему телу тошнотворно прогулялись руки братков. Впрочем, я был спокоен. ПМК погибшей сталкерши удалось спрятать заранее, специально для этой цели, в оборудованном тайнике у шоссе. Шиш вам, сволочи, а не гостинчик из зоны. «Бугор, чертила пуст». «Ну, я и не сомневался», — вздохнул бандит. «Давай, выкладывай, что там с товаром». «Накрылся медным тазом ваш товар. Склад обвалился и частично выгорел. На пути к нему аномалия. Пройти через нее нельзя. Совсем». «Чего ты мне баки заливаешь, урод?» Закос опасно прищурился и приподнялся в кресле. «Какая нахрен аномалия непроходимая? Откуда про склад знаешь тогда?» «Скачок рассказал». «Вольтанулся ты, сталкерюга, не иначе. Вот сука! А как же вы меня, урода, задолбали? Какой к хренам собачьим скачок? Ты что, с трупом разговаривал, козлина?» «Кому ты фуфло толкаешь?» Я отвернулся. От этого разговора уже начало мутить. «ПМК скачка на столе. Глянь последние записи. Там к тебе обращение. Посмертное, так сказать, видео». Что-то в моем голосе заставило бандита притихнуть. Он поиграл с кулами, затем коротко кивнул одному из своих быков. «Бублик, полистай лопату». Бублик, ухмыляясь, подобрал мини-компьютер, начал возить пальцем по экрану, и ухмылка вдруг исчезла. Бандит побледнел, затем отвернулся, и я услышал тихий изумленный мат. Закос рывком поднялся, отобрал ПМК, быстро взглянул, затем долго внимательно смотрел на меня. Мне доставило искреннее удовольствие видеть настоящий, слабо замаскированный страх и недоумение в глазах пани. «Да твою ж мать, сука! Я думал, брешет сталкерье. В натуре это скачок!» Закос хлопнулся в кресло, поправил очки и надолго задумался. «Слышь, Бублон, ты это водочки принеси, ага, и приведи главбухтера нашего, с ним перетереть надо. И давай мухой, одна нога там, другая здесь». Заказ принесли быстро. За быком, который, словно официант, ловко тащил поднос, быстро ковылял Валентин Саныч. Паня, отодвинув стакан, приложился прямо из горлышка экспортной пшеничной и почти задумчиво начал глотать водку до тех пор, пока бутылка не опустела почти наполовину. Приведенный бухгалтер робко улыбался. «Здравствуйте всем! Ну что, нашли вы груз, да? Отмечаете уже? Это хорошо!» «Нашли, нашли, Валентин Саныч», — печально проговорил закос, поставив бутылку и медленно поднялся с кресла. «Ну так это же просто здорово, не так ли?» Бухгалтер светливо оглянулся, зачем-то прижал руки к груди. «Я правда рад, очень-очень рад». «А уж как я рад, ты себе и представить не можешь!» Так же грустно пробормотал Паня, вытаскивая из-за ремня брюк небольшой никелированный пистолет, похожий почему-то на зажигалку. Тихонько щелкнул затвор. «Ну, я это, могу идти, да?» Валентин Саныч смертельно побледнел, глядя на оружие. «Я ведь больше вам не нужен, да?» «Да, больше не нужен», — флегматично согласился закос и, не глядя, 2 раза выстрелил в бухгалтера. Тот неловко попятился, несколько раз хрипло вздохнул и попытался сесть на садовую лавочку. «Это как же так?» — совсем тихо прошептал он и неловко повалился на бок. «Там, в лесочке, оформите захоронение, как обычно». Паня снова взялся за бутылку. «Ну а ты чего волком смотришь? Наука уже выветрилась, придурок. Сволочь ты, закос, как есть сволочь. Знаю. Еще претензии есть?» Бандит убрал пистолет. «В общем, слушай меня внимательно. Что со сталкеров ты вещички принес, то я ценю. И то, что ты, падла сталкерская, смелый не в меру, да борзоты, ценю тоже. Поэтому живи пока, и друган твой тоже жить будет. Но должок как бы за вами так и остался. Передумал я его прощать. Настроение не то. надо выплачивать. Да, и еще, ботанику жрать пить надо? Мы его кормим, поим, подвал он тоже, так сказать, снимает, полный, короче, пансион. И ты не думай, сталкер, что все это бесплатно. За эту неделю 30 тысяч набежало. Хошь деньгами, хошь хабаром, мне без разницы. Я в этом вопросе демократичен. Срок так уж и быть, до конца месяца. Потом счетчик включится. Ну давай, скажи что-нибудь. Я в натуре тебе обещаю, что один косой взгляд, одно непочтительное слово или даже рожу недовольной сделаешь, я из этой пушки ему отстрелю коленку. Левую. Усек? Вижу, что усек. Нравится мне с тобой работать. Вот честно. Ну, очень нравится. Отдохнешь чутка, отожрешься с дороги, приходи к веранде. Дельце очередное наклевывается по твоей части. Быстрее должок отработаешь, быстрее на волю выйдешь. Бобил, короче, вот этому товарищу похавать и выпить притарань. Да не сока, ему ща покрепче, чего надо. Но только так, чтоб к утру не был ужратый. Разговаривать будем. Паня ушел, а я устало прислонился к стене дома и сполз по шершавой кирпичной кладке. Мутило, хотелось спать. В голове настырно звенело на одной тягучей ноте, и перед закрытыми глазами плавали светлые круги. Попал лансер. Накрепко попал. Обед мне привезли из какого-то местного ресторана на такси. Борщ со сметаной и грибами был еще горяч. Весьма неплохими казались и три сочные отбивные с картофельным пюре и овощным салатом. Ко всему этому прилагался маленький графин ледяной водки. Несмотря на отвратительное душевное состояние, два дня голодавший организм взял свое, и обед, точнее ужин, я умел с волчьим аппетитом. Водку, которую в обычной жизни терпеть не мог даже на дух, тем не менее залил в себя в несколько больших глотков, просто для того, чтобы хоть немного зашумело в голове. В результате это привело лишь к тому, что мрачное тупение последних дней превратилось в едкую острую ненависть, которую мое нынешнее бессилие только подпитывало. Стоило закрыть глаза, как я видел избитого ботаника и расстрелянного главбухтера, а из-за аномальной стены на меня снова кидался скачок, и вместе с воспоминанием даже запах в ноздрях сам собой появлялся. Уксусно-прогорклый, тяжелый, который уже ни с чем не перепутаешь и никогда не забудешь. Руками бы удавил закоса. Шиш бы оттащили меня даже всемиром от его тощей щетинистой глотки, а уж я бы позаботился о том, чтоб кадык этой сволочи хрустнул, как зрелая Антоновка на молодых зубах. Только бы не сорваться. Гадство, гадство сплошное. Интересно, жив ли еще ботаник? Или его тоже вот так, как Валентина Саныча, пристрелили, пока я по аномалиям лазил? Мысли о том, что можно было бы попытаться вытащить бота ночью, сняв охрану, я отогнал. Бандитов только возле дома было не меньше 20 голов, и в самом коттедже точно околачивались братки и все при стволах, причем у большинства автоматы. Максимум успею парочку уродов рубануть по шейным позвонкам, лопатка не подведет, знаю. А что потом? Посекут очередями, ой, сказать не успеешь. И снова злость, едкая, жгучая, такая, что хочется ходить по комнате кругами или что-нибудь сломать. Знатно из тебя, фрилансер, истеричка может получиться от всех этих делов. Нажрался, буркнул вошедший бандит. У, падла, в кайф мне вообще тут официантом работать для всяких лохов. Ну, вякни что-нибудь, давай. Я презрительно отвернулся, только пододвинул к краю столика поднос с грязной посудой. Молодчик что-то неразборчиво прошипел, но объедки унес. В замочной скважине два раза клацнул ключ, и свет выключили. Растянувшись на жесткой кровати, на которой даже не было матраса, я свернул валиком куртку и положил ее под голову. Эх, черт, после зоны неплохо бы в горячий душ, чтоб как после парной состояние было. Даже грязь там особая, как мне думается, пыль вся эта, споры какие-нибудь, да и просто легче становилось на душе, спокойнее, словно вместе с грязью смывала горячая вода и все те далеко не самые приятные воспоминания. Эх, следак, грамотный ты вопрос задал. Какого черта мы все там в зоне этой забыли? Сдается мне не только в свободе дело. Не одна она тебя туда тянет. И не поймешь, почему, а манит, как горький наркотик. И чем больше думаешь про зону, тем сильнее тебя туда влечет. Я вдруг поймал себя на мысли, что если бы вдруг в Москве аномальщина вся разом прекратилась, и люди начали возвращаться в свои дома, то сталкер Ланс тут же рванул бы в другую зону. Только не спрашивайте, почему, он вам не скажет. Разве что ляпнет что-нибудь про то, что от зоны до рая рукой подать. А сталкеры на пути к нему некоторые льготы имеют. Например, в очереди не стоят. Он и приснился мне в эту ночь, рай тот самый. Странный такой лес далеко на востоке, синеватый, с золотыми холмами и густыми опушками. И небо над ним было утреннее, где солнце плавило металл на гребнях слоистых облаков. Я летел туда, к востоку, стелясь над землей, задевая травы речных лугов в холодной и мокрой предутренней мгле, и свежий туман несся мне навстречу, оставляя на лице зябкие капли. От того стремительного полета к переливавшемуся золотом и синевой рассвету я чувствовал странную смесь восторга и печали, радости и одновременно тоски от потери чего-то, мне непонятного и смутного, но от этого не менее желанного. А за спиной оставалась мертвая глухая Москва, и где-то там шли промозглые дожди, и в черных коридорах покинутых многоэтажек звонко плюхали капли, а синеватый лес с золотистыми солнечными холмами становился все ближе, и где-то там под кронами рассветных деревьев гуляла задумчивая челка, встретившая, наконец, своего викинга. И неизвестная мне еще девушка, смеясь, ответит на вопрос, как же ее все-таки звали, и почему она завела электронного кота на мини-компьютере ПМК. И я цеплялся за ускользающий, растворяющийся сон, пытаясь все-таки успеть долететь и спросить, увидеть. Но сказочный лес, залитый золотом и небесной синевой, уже исчезал в туманном вихре. Просыпаться не хотелось. Желая сохранить в памяти сон, я не открывал глаз до тех пор, пока окончательно не пробудился. И это несмотря на то, что разбудили меня все в той же невежливой манере. Харе дрыхнуть. Подъем, блин. Сейчас. Отлезь на несколько секунд. Будь человеком. Когда я, наконец, открыл глаза, знакомый Верзила с замечательным сиреневым подбородком даже немного отшатнулся. Ага, наука пошла, видимо, впрок. Как там умные люди говорили? Битье определяет сознание или все-таки бытие? О, здорово, ковыль! Бытие определяет сознание, не так ли, криволицый друг мой? Че? Бандит наморщил лоб в крупную складку. Ты упоролся? Не? Не употребляю. Ладно, не напрягайся, с непривычки извилину порвешь. Я что-то не пойму, олень. Это типа очередной наезд? Ковыль прищурился и сжал кулаки. Нет? Конечно, нет. Так, проявление заботы. Запомни, лошара, когда-нибудь ты бугру надоешь, ну или накосячишь как-нибудь. Он в натуре тебя мне обещал. Пацаны даже на бабло завязали, кто кого уделает. И ты, олень, знай, что резать я тебя буду не быстро. Ну и как ставки? Я поднялся и развернул куртку. Много за тебя проголосовало? Прикинь, все, кроме Шестака и Лабы, нехорошо ухмыльнулся Ковыль. О как! Ну тогда скажи им, чтоб потом проставились, хмыкнул я. Да ты, олень, в натуре оптимист. Бандит сочно сплюнул мне под ноги. «Тем интереснее будет тебя пластать. Ты только это, смотри, раньше времени не сдохни, чтоб у меня облома не случилось. Стараюсь, честное и благородное». «Слышь, Ковыль, хорош базарить, пани ждет». В комнату заглянул еще один смутно знакомый браток, вроде бы из тех, что были со мной в первой экспедиции. «Ты задолбал уже, ничего по-человечески сделать не можешь, танк гребаный. Бегом, блин! Но ты слышал, олень?» И силен же оказался этот самый Ковыль. Одной рукой за шкирку поднял, и от богатырского пинка я вылетел из двери пробкой. Сзади послышался гогот. Вот же гады. Интересно, а что будет, если меня и впрямь против этой дылды выставят? В прошлый раз сыграл эффект неожиданности, а отнюдь не твое, Ланс, бойцовское мастерство. Впрочем, воспоминания о вздутом в синеву подбородке и заметной шепелявости Ковыля, не иначе язык прикусил, бедняга, несколько утешили меня в вопросах самоуважения. Закос лежал в шезлонге в компании своего любимого пива. Рядом с паней терлась раскрашенная, одетая под японку девочка из тех, что приезжают по вызову. Она, видимо, была не единственной. В грязноватом бассейне у дома плескались еще 4 совершенно голые красотки, оглашая округу развязанным прокуренным смехом. «О, сталкер, привет, привет!» Паня грубым тычком отогнал проститутку и принял сидячее положение. «Я смотрю, ты поспать любишь. Это не к лицу серьезному мужчине, дорогой друг. Вставать нужно рано, вместе с птицами. Так как Бог подает кому?» «Кто рано встает?» – без энтузиазма предположил я. «Именно!» – закос поднял кверху тощий палец. «Ну, сегодня он и подал нам следующий расклад. Кенарь, что там у нас со сталкерьем?» «Чё-чё? 7 человек с этим вместе. Толстый невысокий мужик, живо напомнивший мне весельчака, У из одного мультфильма, достал из объемной поясной сумки планшет и надел на нос крошечные очки-таблетки. Короче, такая хрень. Гоша марсианин в Сокольнике подался пути смотреть, и уже неделю от него новостей не было. Сдох?» — поинтересовался паня. «Та ну, сдохнет он, как же!» — отмахнулся Кеннер. «Он этот, как его, дальнобойщик, ну. Но если еще через неделю не нарисуется, то, блин, реально, обгемах ты ему настал. Депутат после ходки отлеживается, но он, падла, ничего не принес. И да, паня, он в натуре не брешет, мы проверяли. Опять пустой на. Это Коси, который? Ну, вообще придурок, хоть и живой до сих пор. Хрен его знает, что он в зоне делает, толку от козла молока. Остается 5 вместе с этим. С Косей проведите профилактические мероприятия», — предложил закос, открывая новую бутылку. «Совсем мышей не ловит». «Да уже, говорю, слабый он мозгами, бестолковый». «Слабый не слабый, а с той зоны и все еще жив», — буркнул бандит. «Короче, надо мне с ним лично перетереть». «Что еще?» «Буконьер и геноспиннингист. В ходке. Сегодня от них весточка пришла. Что-то надыбали, а брать боятся». «Скинь инфу профессору, он разберется». «Сделаем», — кивнул Кеннер. «Тут еще Саша Грек». «Ну, значит, новости до сих пор про него не очень. Лепило говорят, что жить-то будет, но без глаз. Короче, он теперь полностью слепой и, считай, без рожи. Грека можно списывать, он больше не ходок». «Эх, это хреново. Грек нам треть выручки поставлял. Вот ведь расклад паршивый. Лучше бы Косю в той аномалии уработала, честное слово. Судьба». Закос нахмурился. «Сколько у нас за 2 года жмуров нарисовалось? 5, да еще 9 без вести. Но они тоже того, само собой. 14 получается». 14. Да твою ж мать. Этак мы с пацанами на диету сядем. Неполезную». Бандит отхлебнул пиво. «Видишь, Ковыль, тупая твоя голова, что сталкера нужно беречь, а не бежать. Зверь этот в хозяйстве очень даже нужный. Эх, грустно. У Карима на севере, считай, 170 человек, и Лева Бамик 150 приручил. У нас пока 60 из расчета на всю Москву. Кореец конкретно недоволен. Потери, блин». «Знаю я, знаю. Но Бамик с Каримом чисто по сталкерщине заморачиваются. Им до других дел неинтересно. Артефакты, шмартефакты и прочая фигня. Весь приварок у них в той теме. А мы — контора серьезная. Фирма». «Хренирма», — плюнул Кеннер. «Было-то почти 200 сталкеров, и на всех точках мы их порастеряли. И больше всего жмуров у нас. И кореец в курсе. Смотри, паня, доиграешься, как тот самый на скрипке. Дожили до белых мух. Как лохи, блин, дикое сталкерье по помойкам ловим и вокруг них на цирлах прыгаем. Короче, кореец последнее китайское предупреждение сделал. В следующий раз сам с ним разруливать будешь. Он в эти твои хреновые смартфоны уже не поверит. Ладно, Кенри, не барагось, чай не у себя в конторе. Твоя задача не мораль читать, а учет вести. Вот и прижми задницу». Добродушной интонацией пани прорезался холодок. «Доложи корейцу, что у нас пополнение среди сталкерья. Скоро, даст бог, будет больше». «Ты это полегче с базаром, закос. Забурел ты не к сроку, как я посмотрю». «И ты тоже не свисти, а то денег не будет. Все, давай, вали, докладывай, что там должен. А ты, сталкер, слушай меня сюда. Я тебя не просто уши греть позвал, а в расклад врубаться. Ты должен нам. Должок не выплачен. Сейчас тебе 2 щеглов приведут, добровольцы типа. Вот ты с ними и сметнешься по паре адресов. Потом они пойдут без тебя. Плохо научишь? Ботанику за каждого щегла по одному уху отрежу и тебе икебану из них сделаю. Все получится, треть долго долой. Слово пацана. Как все выплатишь, будем зарплату давать. Мы же не отморозки, в конце концов». «Гена жив?» — спросил я, посмотрев на подвальную дверь. «Ковыль, Выведи друга, пусть позырит. За 2 дня сталкерить не выучишь. Не тренди, в этом мире все возможно, Лансер. Ты же вообще нигде не учился, а со складов живой пришел. Ну, неделю с ними походишь, но чтоб так, чтобы в итоге все чики-пуки было. Врубился? Понятливый. Да, если ценных лялек принесешь, должок уменьшится. Скажем так, пропорционально количеству и качеству этих самых лялек. Как знать, может ты, олень, и за одну ходку расплатишься. Каких только чудес на свете не бывает. Да и щеглы тебе эти знакомы, братец твой непутевый. Да дура одна с его общаги. Депутата я тебе тоже в нагрузку дам. Он задолбал пустой приходить, вот ты его и поучишь. Я выпустил весь воздух из грудной клетки, немного подождал и закончил. Я-то думал, ты интеллигентнее. Закос глянул поверх очков. Фу, таким быть. Кстати, если есть желание, можешь приватно с Егоркой, он же Егор, верно, пообщаться по душам. Бонус тебе, так сказать. Козленыш заслужил. И да, Ланс, это он тебя сдал вместе с ботаником. Так сказать, с потрохами. Уговор только не калечить и уж тем более не убивать. Щеглы скоро прибудут, готовься. Можно бабу в зону не брать? Можно, Закос кивнул. Цапель, сейчас одного придурка выведут. Так ты левое ухо ему отрежь, а то мне вставать лениво. И на блюдечко положи, сушиться. Мы Лансеру брелок из него сделаем, на память. Цапель, высокий и невероятно тощий парень с внешностью начинающего наркомана, флегматично кивнул, достал из кармана жилета складной нож и не спеша направился к ботанику, которого только что вывели из подвала. Бот, осунувшийся и побледневший, щурился от дневного света. Увидев меня, он слабо улыбнулся и показал большой палец, мол, я в порядке. Черт с ней, возьму и эту дуру. Как же мне нравится с тобой разговор делать, дорогой ты мой человек. Послушный такой, ну, просто ангел. Закос расплылся в улыбке. «Иди, потрепись другом, разрешаю». Это заслужил своим примерным поведением. «Цапель, в подвал обоих. Сталкер через полчаса выпустишь». «Привет, Ланс. Как сам? Куда ходил?» Очередью выстрелил ботаник, как только щелкнул замок подвальной двери. «Здорово, бот. Рад видеть тебя, дружище». «Взаимно, сталкерская твоя морда». Гена, крякнув и придерживаясь за бок, сел на шатающийся стул. «Рассказывай давай все». «Сбежать отсюда никак?» – тихонько шепотом спросил я. «Нет, я проверил», – так же тихо ответил ботаник. «Ну ты расскажи, где был, что видел там. Слышал я краем уха, что детекторы достал и ПМК погибших сталкеров. Что, в них не смотрел? Хотя да, если бы и смотрел, для тебя там только цифры да графики». «Неисправим ты, бот?» – я даже усмехнулся. «Болеешь, что этой зоной похоже? Ладно, слушай». Я вкратце рассказал про свои приключения в промзоне, аномалию и скачка. Гена жадно слушал и даже, кажется, перебирал пальцами, словно стуча по невидимой клавиатуре. «Ну, эх, Ланс, снять бы данные с детекторов. Это ведь наверняка Шелест-8 с автоматической съемкой всех полей и даже первичной обработкой информации на встроенных процессорах. Подержать бы в руках. Как выглядели? Как здоровенный с ладонь телефон-слайдер. Корпус металлический, вроде титановый даже. 2 экрана. Они, по-любому они. Ботаник вскочил со стула, ухнул, снова взявшись за бок, но все равно живо заходил по комнате, немного прихрамывая. Хоть бы эти дебилы в них не залезли и ничего не стерли. И на ПМК много интересного, 100%. Они ведь шелестами напрямую коннектятся. Ты же в курсе? Достать бы. Тебя бы отсюда достать, бот, вздохнул я. Не тем у тебя голова забита. Прорвемся, Ланс. Ботаник хмыкнул и вдруг треснул ногой по двери. Слышь, холоп, веди к хозяину. Базар для него имеется. Холоп, перебросив через плечо ремень потертого с облезшим воронением АКСУ, проворчал под нос матерное ругательство, но дверь открыл и не спеша вывел нас на чистый воздух. Паня разговаривал с невысоким лысоватым мужичком в мешковатой камуфляге. Бандит прохаживался возле него, видимо, разглагольствуя в своей обычной манере. Мужичок озирался затравленно, шлепал губами и жмурился в те моменты, когда Закос совершал особенно энергичный жест. Видимо, знал, чем заканчиваются подобные беседы. Паня неожиданно ударил лысоватого в живот. Тот согнулся, словно специально для того, чтобы получить колено в лицо, а затем завалился. Закос, пританцовывая несколько раз, ударил несчастного по пояснице каблуком лакированной остроносной туфли. Мужичок отдышался и жалобно заверещал. «Воспитательную работу прошу считать завершенной, Кося. Ты ведь все правильно понял?» Кося выл в пыли. «Смотрю правильно. Тебе придурку напарника нашли, вот у него и получится. Не бесплатно, естественно. Должен будешь нам за услугу, ну, скажем, 70 тысяч за 2 месяца. Что такое для сталкера те самые 70 тысяч? А ты из слизняка в люди выбьешься. За такое и больше отдать не грех. Фрилансер, принимай первого помощника. Посмотрел я на депутата. Да уж, силен бродяга, ничего не скажешь. Низенький, с обширной чуть ли не до шеи лысиной. И не сказать, чтобы толстоват, но плотен точно. Брюшко, по крайней мере, имеется. Морщинки на дутловатом лице, нос картошечка, глазки небольшие, заплывшие. Все на его лице просило уменьшительно ласкательных эпитетов. И несмотря на возраст, а на вид депутату было никак не меньше 50, внешность сталкера, ну, никак не располагала к серьезному отношению. Уж на что тапок слизняком оказался, но вот честное слово, внешне даже он выглядел солиднее. «Паня, а ты уверен, что этот мужик вообще сталкер?» – не удержался я от вопроса. «В натуре сталкер он, проверяли. В той зоне 6 лет отходил, хотя поговаривают, что и дольше. Только дебилно. Если, короче, он подохнет в зоне, не парься, сердиться не буду. За место гаек дарю тебе этого черта, владей. Все равно никакого толку, только жратву на него переводим. А ну, вот и щеглы прибыли. Егорка, здравствуй, прелесть моя. Вот вам пастух для зоны. Специально кандидатуру выбирал для тебя». Из двери подкатившего к калитке УАЗика вылез Егор. Увидев меня, он резко остановился, словно налетев на невидимую стену, и посерел лицом. Даже на расстоянии было хорошо заметно, как забегали его глаза и опустились плечи. Встречи братец явно не ожидал, и уж совершенно точно был ей не рад. «Ну и что ты съежился, как щуп на морозе?» – издевательски хохотнул закос, откровенно наслаждаясь моментом. «Запомни, Егорка, что Бог не фраер и правду видит. Любой суке, Егор, ответ держать рано или поздно придется. А ты, чертила, самая натуральная сука, что свою родню сдает. Он мне не родня!» – с каким-то подвизгом вскрикнул Егор. «Я же для вас старался, шеф, специально. За что, блин?» «Ты, Егорка, в следующий раз как трындеть вздумаешь, воротник расстегивай, а то шею натрет. Для нас он старался. Вот ведь мразота. Хоть я и не Станиславский, однако же не верю. Будь мужиком, умей ответить и за базар, и за косяки. Ненавижу, сук, что своих сдают. Козел ты вонючий, Егорка. Поэтому в общество наше ты больше не вхож. Будешь сталкерить. Ты, если тапок не врет, вроде как собирался. Ну вот и сбылась у дебила мечта». Я медленно подошел к Егору. Изменился парень. Нет уже того нагловато-злого прищура, развязности, ухмылочки его фирменных тоже что-то не видно. Сжался, забуксовал ногами, упершись спиной в забор, и вся морда серая от страха и подступившей истерики. Даже вроде запищал стервец. И не могу врезать. Рука не поднимается, хотя неделю назад полугодовой хабар бы отдал за одну только минуту наедине с братцем. «Ну, сталкер, чё ты сопли жуешь? Давай, блин!» — агрессивно прикрикнул закос. «Представления не будет», — буркнул я, опуская кулаки. «Чё так?» — спросил удивленный паня. «Он же сейчас обгадится», — я плюнул под ноги скулящему Егору. «А мне руки марать неохота. Брезгую». Егорушке врезала подошедшая Ксюха. Врезала сильно, жестоко, по-мужски, кулаком по зубам, да так, что послышался клацающий звук, и Егор все-таки взвыл, сразу перейдя от тихого писка в хриплый крик. «Ланс, привет!» «И вам здрасте!» — вздохнул я. «Смотрю я, ума тебе не хватило разговор наш понять. Дело твое, дура!» «Тоже рада тебя видеть, сталкер!» — тихо проговорила Ксюха и улыбнулась краями губ. Я отметил про себя, что изменилась девка. Серьезней, что ли, стала. И пропал этот подлый липкий блеск из ее глаз. Хорошо, что пропал. Но все равно резкая антипатия к ней никуда не делась. Дура, идиотка. Интересно, что мне делать, если эта пропитая недоучившаяся студентка при мне в зоне кончится? А ведь кончится. Я как-то уже вижу людей, которым можно туда и которым нельзя. Это нельзя. Паня, тварь, сволочь. Слушай, закос, не глуми. Грех на душу, зачем еще один? Мало их тебе, что ли? Ни за чьих собачий пропадет. Слышишь меня, не? Я обернулся и твердо посмотрел бандиту в глаза. Девка эта, не видишь? Паня отвел глаза и пожал плечами. Сталкерок, я грехи свои давно не считаю, так что одним больше, одним меньше, мне фиолетово как-то. Но ты, если хочешь, попробуй мне на совесть там или, ну, или на жалость подавить. Меня это реально веселит. Баба идет с вами. Я все сказал. И учти, если они сдохнут, ну, кроме Коси, то про ухи ты помнишь. и закос внимательно посмотрел на ботаника, молчавшего все это время. Тут бот откашлялся. «Уважаемый, я так понимаю, речь идет про мои уши, верно?» «Воистину», – кивнул бандит. «И если я правильно понимаю, фрилансер должен и за меня, пока я в подвале сижу, и за себя долги отдавать. Я прав?» «Какой умный! Действительно ботаник!» Закос заинтересованно наклонил голову. «Я само внимание, любезнейший!» «Кому сдаешь хабар, Закос?» «Как бы не твое собачье дело, друг!» «Ладно, спрошу по-другому. За чертово зеркальце или, допустим, еловый глаз сколько вам дает скупщик?» Пани задумчиво пошевелил в воздухе пальцами, и к нему тут же подскочил Кеннер и что-то прошептал на ухо. Закос кивнул, затем достал планшет и долго водил по нему пальцем. «Короче, за зеркальце 100 косых рублей. Глаз идет по 20-25. Кто покупает? Опять же, собачий интерес ничем не обоснован. Пузырь дает за чертово зеркальце 130 тысяч. За глаз 50», – отчеканил ботаник. «Он же скупает детекторы серии 4-10 с записью. Они идут от 100 до 700 косых, паня. Не детекторы, записи, в которые никто не лазил и ничего не стирал». «Почему я должен тебе верить, ботаник?» Мягко поинтересовался Закос. «Может, этот твой пузырь от неприкормленных ментов работает, а потом инфу сливает? Да из чего тебе нам вкусных торговцев сливать, ботан? Сам подумай. Потому что мне надоело в подвале просто так сидеть в то время, когда можно по долгам расплатиться», – просто ответил ботаник. «И тебе ли прокуратуру бояться, Закос? Я же видел все, когда на лавке сидел. Сам скажи, есть ли в Подмосковье сейчас несговорчивые законники? Ну?» «Ну, как бы нет», – задумчиво протянул паня. «Только странно, почему я про твоего пузыря раньше не слышал». «Потому что не слушал ни разу. Или сотрудники твои, как ты говоришь, мышей не ловят». «Слышь ты, удот очкастый», – прошипел Кеннер, порываясь достать ботаника кулаком, но Закос ловко перехватил его за руку. «Не кипишуй, брателло. Дай дослушаем. Глянь, как чувак интересно излагает». «Вот-вот», – кивнул Гена. «Мне нужен мой компьютер с выходом в интернет. Мне также потребуются все приборы, что остались на квартире. Витаю пара в подвал, высокой скорости, главное, мой монитор. За другим мне работать непривычно». «Ты не оборзел, чувак?» «Не оборзел. Пузырь с тобой без меня работать не станет. Он вообще с тобой сам работать не будет. Учти, слишком серьезный дядя, у него большой интерес среди вольных бродяг, а народец этот сам знаешь какой. Риск ему не с руки. Обмен аномальных объектов на бабки происходит на нейтральных территориях, и я договариваюсь, на каких. Подстав не будет, бабки будут. Если пузырю понравится с тобой работать, то со временем найдутся стволы, подходящие шмотки для зоны и прочие плюшки. Но это если ему понравится с вами иметь совместные дела». «Он что, с центром связан, пузырь твой?» «Угадал. Большим дядям ведь тоже хочется и корку кушать, и дом в теплой стране покупать. Центр сегодня есть, завтра нет. Потому приварок к зарплате не помешает». «А если мы вашего пузыря того прижмем, а?» Паня прищурился и широко ухмыльнулся. «Об этом подумал?» «Ты взрослый, вроде не глупый дядя, Закос», – спокойно ответил ботаник. «Во-первых, это сделать уже пытались, пусть им земля будет пухом, дуракам. Во-вторых, кто еще предложит тебе столь приятные условия? Его бизнес может тянуть только он. Впрочем, ты можешь сделать себе карьеру в ЦАЕ, занять один из руководящих постов и сам открыть подобную контору». «Как звать хоть твоего пузыря на самом деле?» «Собачий интерес ничем не обоснован», – пожал Гена плечами. Закос неожиданно рассмеялся и хлопнул ладонями по коленкам. «Красавчик, ботан, уделал!» – паня вытер глаза, вздохнул. «Только ты, хороняка, и сам, небось, не знаешь». «Точно, для всех нас он пузырь. Что это за человек на самом деле, я даже не представляю. Догадываюсь только, что это один из руководства, какой-то из заместителей с особыми полномочиями. Ладно, комп тебе зачем еще нужен? Затем, что я, ну как бы это сказать, получил не совсем законный доступ в служебные каналы центра, что позволяло лучше ориентироваться в обстановке зоны. Свежая рабочая информация. И мобилкоровская, она же сталкерская сеть, мне тоже нужна. Фирма даже не скрывает, зачем пустила связь на модулированных для зоны частотах через собственные беспилотники. Доступ к ней мне нужен неограниченный, так как я там имею некоторую зарплату». «Лрайт, ботан. Скажи мне только, какого хрена ты раньше молчал? В подвале особо не разговоришься, и сидеть там, честно, надоело. Но смотри, ребята пробьют твою информацию». «И если ты где соврал?» – Закос пристально посмотрел в глаза Гене. Тот спокойно выдержал взгляд. «Добро. В общем так, работнички, ты, ботаник, поживешь пока в подвале. Пацаны тебе все привезут. Остальные, у меня тут флигелек имеется за домом, недострой, но до зимы перекантоваться можно. Все, канайте отсюда, а то у меня девушки в гостях, и вы их смущаете своими неприятными рожами». И паня громко свистнул, помахав рукой. Две из четырех плескающихся девочек выскочили из воды и, виляя пухлыми задницами, с хихиканьем подошли к бандиту. Я подал руку Косе, все так же валяющемуся в пыли, но, к счастью, переставшему выть, кивнул Ксении с Егором и побрел к флигелю. Домик был тот еще. Строительство, похоже, было заброшено на этапе доделывания оконных рам. При этом ни одного стекла в них еще не вставили. Крыша, впрочем, над головой была, и на том спасибо. Стены кое-где были штукатурены, но не особенно тщательно. Местами штукатурка уже начинала отваливаться. Дверей, розеток и водопровода не было вовсе. Всеми предметами мебели являлись грубо сколоченные из досок нары с чистыми на вид матрасами, кривой журнальный столик и пять пластиковых стульев, позаимствованных из какого-то летнего кафе. По углам валялись пустые сигаретные пачки, мятые газеты и картонные стаканы из-под дешевой лапши. По всем трем комнатам флигеля гуляли сквознячки, от которых шевелились слои пыльной паутины. «Команда моя, что-то притихла». Егор забился в угол и, сев на пол, уткнулся носом в колени. Ксюха, не сняв ботинок, упала на матрас и уставилась в потолок. Кося глядел из-под лобья, периодически громко шурхая носом. Через полчаса молчания, пока я перебирал принесенный рюкзак, он первым и подал голос. «Это... Ну, значит, привет. Меня Константин Ник... А, нафиг, зовите Косей. Мне так привычнее. Сталкер я. Опытный». «Ты же опытный!» — прыснула Ксюха, специально выделив интонации сочетаний слов. Кося надулся. «Я фрилансер. Другого имени для вас нет. Можно Ланс, если в зоне будем. Там длинные имена ни к чему». «Ксюха», — равнодушно бросила девушка. «Не пойдет». Я отрицательно покачал головой. «Не нравится мне такой вариант». «Зато мне нравится. Я...» «Ах, дева, как бы я тебя спрашивал, полное имя как? Оксана. Точнее, даже Оксана. Так в паспорте значится». «Из Белоруссии?» «Белоруссии. Да, угадал. Из Минска я родом». Девушка приподнялась на локте и откинула волосы с глаз. «Может, когда я вернусь туда? Хотя вряд ли, не знаю. Оксана, В детстве как родители называли? Ксанка. Кличка еще была у подруг. Ветерок. Вечно меня носила по всему городу, и ловить было бесполезно». Девушка немного улыбнулась и снова откинулась на матрасе. Я заметил, что она была уж слишком бледна, а на лбу высыпали капельки пота. «Нормально, подходит. Ксанка, ветерок», — кивнул я. «А теперь скажи мне, дебилка, какого лешего ты мой разговор забыла про зону? Я, конечно, с девками не воюю, но знала бы ты, подруга, как у меня сейчас кулаки чешутся». «Не, не забыла», — буркнул ветерок. «А что дебилка, так это факт». «Надо же, согласилась», — хмыкнул депутат. Санка вместо ответа молча сняла камуфляжную куртку и закатала рукав на левой руке. Я чертыхнулся. Вся внутренняя часть локти была густо покрыта дорогами. На бледной коже зияли две глубокие, походу, давно не заживающие язвы. «Она мне там с гарантией, ребята!» — ровно, скучающим тоном проговорила девушка. «На Геру уже не хватает, а крокодила кормить пока еще тошно. И вообще погано на себя даже в зеркало смотреть». «Нормально», — протянул Кося. «Ты, подруга, рассчитываешь лялик хапнуть на дозу? Забудь. Тут зона гнилая настолько же, насколько и пустая. Не первый год по ней лазаю». «Заторнись, чмо», — спокойно проговорила Ксанка, даже не глядя на Косю. «Я как бы не с тобой разговариваю. Соскочить хочешь?» Я не спрашивал даже, а утверждал. «Думаешь, зона поможет? Понимаешь, Ланс, там в общаге мне без вариантов хана. Ну или на шоссейку идти, последнее девкино имущество распродавать водилам. Чувствуешь, что к этому идет, а я не хочу так. Противно, как ни странно это звучит. Ага. И в петлю тоже не хочу. Банально, пошло и, говорят, больно. У нас одна нарка вздернулась в подвале и недели две сушилась. Аромат был такой на нижних этажах, что даже наши коменды пофигистки поняли, что в подвале не только мусор гниет. Ну, я посмотреть ходил на такой вариант решения проблемы, и он меня не порадовал. Поговаривают, что некоторые торчки в армии от шприца бегут. Иногда, пусть редко, но помогает. А я вот в зону. Пусть я там даже сдохну, но хоть посмотрю на нее. Всегда хотела. «Думаешь, в зоне подыхать не больно?» – спросил я. «Не знаю». Ветерок пожал плечами. «Наверное, да. Как думаешь, Ланс, там правда есть такие места, что по мозгам бьют? И там, Тапок рассказывал, переломаться можно проще, не?» «Не соврал ваш Тапок. Только бабушка надвое сказала, кто переломается, а кто и навеки в дурку загремит. Злокачественный анаэроидный синдром. Под себя ходить начнешь девкой и слюни пузырями надувать. Ну, зато хоть какой-то шанец. Ксанка судорожно вздохнула, вытерла пот со лба и загремела какими-то таблетками в пластиковом пузырьке. Вскоре послышался хруст, девушка начала жевать целую горсть белых цилиндриков. Дерьмо ужасное. Кумары все равно будут, но хоть ломки не случится. Ох, как же мне сейчас погано, Ланс. Надолго тебе хватит этих таблеток? Ну, если экономно, где-то на 6 дней. И что за препарат? Чудо отечественной фармакологии. Ветерок извлекла упаковку из кармана и зачитала. Наркозонил Форте. Псипрепарат широкого действия, предназначен для снятия или облегчения абстинентных синдромов при алкогольной и наркотической зависимости. С вашей зоны разработчика. Только вот хрен у нас снимает полностью. Колбасит все равно не по-детски. Руки-ноги выворачивает. И дорогая сука, я, Ланс, у тебя денежку из кармана вытащила. Ты уж не обессудь. Помнишь, еще в общаге, когда мимо проходила, прижалась. Ну, собственно, и вот. 3 банки колес плюс одежда. Не парься, отдам, как заработаю. Ах ты, зараза такая, вздохнул я. Мне-то думалось, что в машине они остались, да, сгорели. В любом случае, фиг с тобой, не злюсь. Я эти бабки все равно похоронил. Мировой ты мужик, Ланс, слабо простонала Ксанка, вздрогнула всем телом и отвернулась к стене. Спасибо. Сейчас меня только не дергайте, ну, очень хреново, пока не заснешь. Если кто разбудит, реально убью, без шуток. Если высплюсь, весь день до вечера без кумаров будет под этими колесами. Жаль только, что не лечат они ни хрена. Ну, вообще супер, ребятки. Потлатый какой-то, девка-наркоша и мутный тип вроде сталкер. Ага. Брюжа под нос, депутат медленно обстоятельно разулся, продемонстрировав дырявые носки. И это у тебя, что ли, учиться надо? Тоже мне. Короче, щеглята, слушайте Косю. Кося не первый год ходит в Москву. Кося дороги знает. Жить, если хотите, меня слушайте. Да ты никак пьян, дядя. Я поднялся с нар, прихватил Косю за шиворот и принюхался. Ну, так и есть. На свежих дрожжах, товарищ. И, судя по запаху, только что еще причастился. После быстрого обыска, в процессе которого депутат не сопротивлялся, в кармане засаленной куртки обнаружился полупустой флакон дешевой водки. Кося посмотрел на меня одновременно жалобно и обреченно, сжавшись, словно в ожидании удара. Я вспомнил несчастного главбухтера и отпустил воротник. В общем, депутат, как выйдем в зону, для тебя объявляю сухой закон. Сдается мне, что ты, товарищ, немного неадекватен под парами. Ну, нормальный я. Вижу, какой ты нормальный. Заранее предупреждаю, так что не доводи до греха, мужик. Понял? Да понял. Где бывал? Бутово в основном, по окраинам. Ну, в Химках несколько кварталов просмотрел, но тоже по краешку. Не могу я далеко заходить. Смех один, а не ходки. Там мне легче было в той зоне. Свой участочек, маленький, родной. С утра по холмикам пройдешься, на хлеб с маслом соберешь. И пушки у меня там были, закачаешься, парень. Американская модульная винтовка с гранатометом, пистолет на заказ, костюм дорогущий. И уважали Косю. Лунь уважал, Фреон уважал, сионист, ученые тоже на «вы» и за руку здоровались. А тут, тьфу, пустая эта зона и страшная. Черным из окон прямо в душу смотрит, аж по спине мороз. Надоело мне все, фрилансер. Хороший я сталкер, одним из лучших был там, ветеран. Но здесь ничего не получается. Значит, по одному участку лазил все время, но сталкер хороший, да? Ствол на заказ и все такое, с сомнением пробормотал я, внимательно глядя на ветерана. И съежился Кося, собрал лицо складками, всхлипнул тихонько. Я заметил плоский белесый шрам прямо над переносицей, ставший заметнее того, что лицо сталкера покраснело. Откуда шрам? Пуля. С бандитами перестреливались, задел рикошетом. Бывает. Ох, и жизнь там у меня была, Ланс, не соскучишься. Помогал братьям-сталкерам от засады отстреливаться. Шальной пулей прилетело прямо в лоб. На память теперь значок остался. Знаешь, я его убирать не буду. Хотя сейчас, я считал, есть способы шрамы как-то срезать. Не то лазером, не то еще чем. Оставлю. Ага. Свою собственную историю беречь надо. А еще вот как-то случай был. Послушай-ка. Не сейчас. Сдается мне, мужик, не зря тебя депутатом прозвали. Скажи лучше, как к бандитам местным попал? Ну, сразу и договорился с братвой. Нельзя же просто так ходить. Нужен этот порядочек. Везде так устроено. Да и зачем шкурой рисковать? Обязательно прищучат. Не те, так другие. Так что крыша сталкера очень даже нужна. Понятно все с тобой. Теперь дрыхнуть всем. Так еще и семьи нет, кой дрыхнуть-то? Что-то мне подсказывает, очень скоро погонит нас на заработки. И я не обещаю, что в зоне мы найдем место, где можно выспаться. Поэтому я лично на боковую, вы как хотите. А потлатый наш чего молчит, с тобой не знакомится, поинтересовался Кося. С потлатым мы как бы знакомы, депутат. Хотя не так давно я про него узнал много нового и интересного, но не сказать, чтоб неожиданного. Верно, сволочь? Егорка промолчал. Он все так же сидел в углу, никак не прореагировав на мою реплику. Впрочем, мне было совершенно наплевать на то, что он мне ответит. К этому человеку я не испытывал больше ничего, кроме тупого безразличия. Эти изменения коснулись и всех моих отношений с семьей. Сами собой вспоминались детали, которые я раньше или не принимал во внимание, или просто старался не замечать. Чужой. И ни злости нет, ни сожаления, вообще ничего. Один, ну и замечательно. Не о том ли ты всегда мечтал, фрилансер? Поэтому я выспался за 3 вечерних часа даже лучше, чем за предыдущую ночь. Никакие мысли меня на этот раз не точили. Все просто достало уже до такой степени, что психика, видимо, решила взять мне очередной выходной и отказывалась как-либо реагировать на происходящее. Проснулся я в 11 часу вечера от негромкого шума на улице. Тихонько с каким-то странным электрическим звуком урчал двигатель «Газели», угол фургона был хорошо виден из окна. Кто-то в полголоса, но зло матерился относительно бабла, которого вот уже месяц как не присылали, в то время как бугор развлекается с девочками и в натуре коньячину каждый вечер жрет. «Эй, сталкеры, мать вашу, выметайтесь на улку, раздача слонов поспела», — хрипло гаркнул кто-то с улицы. «Живо, мать!» Потягиваясь, я не спеша вышел из флигеля, за мной подтянулась вся команда. «Газель», по виду бывший холодильник, стоял уже с открытыми дверями, в фургоне среди ящиков и стеллажей неспешно прохаживался коренастый и всерьез бородатый субъект в кожанке, которая явно была ему на 2-3 размера больше, чем требовалось. Там же внутри фургона я рассмотрел столик с верстачком, узкую койку и, похоже, несколько разобранных калашниковых в углу. «Привет!» — бородатый зыркнул из-под кустистых бровей черными цыганскими глазами. «Я буду Кирилл. Ходите сюда все». «Здраво будь, Кирилл!» Я пожал невероятно жесткую, мозолистую, но при этом маленькую ладонь. «Чем обязан?» «Ты?» «Пока ничем», — буркнул бородатый. «Что с оплатой?» «Заплатят потом, ты ж меня знаешь, Киря!» Я узнал голос пани. Бандит не спеша подходил к газели. «Не тяни кота за резину, все обговорили давно. Достало меня уже завтраками питаться». Зло, но очень тихо проворчал Кирилл. «Про скидочку смотри, не забудь, а то напомню». Закос хохотнул. «Сегодня, мужик, ты уж извини, она будет 100%. Распродажа у тебя, мля». Кирилл потемнел еще больше, несмотря на густой загар или же смуглую от природы кожу. Из недр бороды послышался хорошо различимый скрип зубов. «Паня, мы так не договаривались. Бизнес-план внесены изменения. Ничего, ничего, не разоришься. 3 месяца без налогов, ежели этих щеглов экипируешь». «Сталкер это?» — поинтересовался бородатый. «Уж какие есть!» — хмыкнул паня, видимо, по-своему поняв интерес Кирилла. «Все, разберись тут сам, мне не досуг. Список пацанам моим передашь, чего выдал, да не пририсуй к нему ничего, проверю. Ну что, Данила мастер, не выходит у тебя каменный цветок-то, а?» «Ох, не выходит, застрял, бха!» Смеясь, закос отмахнулся от волком глянувшего Кирилла и пошел в сторону дома. «Что, ребятки, тоже попали, как кура, вощи?» — спросил совсем другим уже тоном Кирилл. Ладно, давайте фургон, посмотрим, что вам тут подогнать можно. Говорю сразу, на дорогие стволы и снарягу не рассчитывайте, но и откровенного хлама тоже не будет. Бизнес мой загибается, но марку стараюсь все-таки держать. Ты здесь и работаешь? Спросил Кося, оглядывая стеллажи и верстачок. Нехило ты, мужик, устроился. Дом на колесах. Дом у меня нормально имеется, и мастерская при нем тоже. Не бомж я какой, неприветливо буркнул бородатый. А это выездной филиал. Здесь я серьезной работой не занимаюсь. Так, мелкий ремонт и торговля. Незаконно, небось? Оружие ведь делаешь. Не стволы убивают мужик, а люди, — отрезал Кирилл. Ты, как я посмотрю, болтун. Не люблю болтунов. Депутат он, — дрожащим голосом проговорила совсем белая ксанка. Я заметил, что ей гораздо хуже, чем днем, но девушка старалась держаться. Ба, девка! — удивленно протянул бородач. Эх, не совалась бы ты в зону. Делать тебе там нечего. Че белая такая? Болеешь? Не. Кумары. Колбасит меня мужик, не по-детски. Давно сидишь? Год с хвостиком. Гера? Догадливый. Дура, как есть, причем дважды, — крякнул от досады Кирилл, отвернулся к большому металлическому сундуку, привинченному к полу фургона, щелкнул замком. Внутри оказался целый склад пузырей, бутылей, флаконов, бумажных свертков и коробочек. Тихонько и почти без фальши напивая под нос «Естудей», бородач начал перебирать многочисленные пузырьки и, наконец, звучно щелкнул пальцами. «Есть!» «Короче, девка, ежели вдруг вернешься, с тебя причитается денежка в размере 50 больших рублей. Редкая просто хреновинка на микстуру пошла, зато поможет переломаться. Я вам тут скину инфу по травкам и корешкам, которые всем прочим без интереса, а я вот собираю. Ежели что, можете сырье вместо денежки отдать». «И что с ним делать?» Ксанка с сомнением взяла пузырек из-под нафтизина с темно-бурой жидкостью. «Стакан гранец берешь, микстурку на дно выливаешь, и сверху до краев водичкой разбавить надо. А потом выдохни, глаза закрой, и сразу в один присест выдуй. Через пару дней полегчает. Но в эти два дня мало не покажется. Берешь?» «Мужик, да я бы сейчас дерьмо кастрюлю через край выхлебала, если бы мне оно хоть чуть-чуть да помогло. Давай, только с деньгами у меня плохо». «Кто бы сомневался?» — хмыкнул Кирилл. «Говорю же, если поможет моя травка соскочить, с тебя 50 больших рубликов. Не поможешь, ну тогда ладно, значит, я в пролете. Видите, как приходится дело вести? Эх, кто у вас тут старший?» «Я», — со значением произнес Кося, и бородатый покачал головой. «В том смысле, что главный? Да я уже и так вижу. Как звать тебя, бродяга?» «Фрилансер». «Добро, я Кирилл. Или просто Кири Борода. Рад встрече, друг». В общем, привез я вам тут кое-чего, хотя, походу, бабок мне снова не видать. Спецом для зоны два ствола больших, два не очень. Кирилл выложил на стол потертый дробовик с увеличенным магазином. Винчестер 1300, в прошлом убитый, но воскрешенный. Пушка хорошая, дельная, стрелял даже будучи уделанным почти в хлам. Короче, приклад я к нему присобачил, новый, взамен горелого. Фанера, конечно, но хорошо проклеенная, крепче получилось, чем было. Магазин на 7 патронов, не родной, естественно, но делал я его сам, поэтому не боюсь, не подведет. Единственное, смотри, если пулевые патроны купишь где, чтоб пуля не остроносой была и не выступала, а то можешь долбануть ненароком. Дробь, картечь, самое оно. Да и не нужны тебе покупные пули, я тебе своих отсыплю. Итого 25 тысяч с боеприпасами. Ладно, 20. Дешевле, сталкер, не могу, ты уж извини. Так это же вроде пани платит. — высказал предположение Кося. — Жди, как же. С вас он эти деньги слупит, ребята. Поэтому и говорю цену, чтоб помнили. Поехали дальше. Держи мои ноу-хау, сталкер. Это просто картечь, 8 миллиметров, 20 штук фабричные. А это мои. Кирилл достал 4 бумажные коробки, пронумерованные красным маркером, высыпал их на стол в отдельные кучки, отличавшиеся цветом толстых пластмассовых гильз. Номер 1. Синяя гильза. На складе химреактивов нашел я натрий в керосине, но вот и решил поэкспериментировать. Пуля сама свинец, внутри полость с натрием, сверху парафин и пластиковая пробка. Здесь нарезы, чтобы, значит, в творении, какой она раскрылась, да развернулась. А натрий металл мягкий. Химию в школе учил? Немного. Но представляю, что будет. Правильно представляешь. Вот эти номер 2 в красных гильзах половина алюминиевой скоростные с окислителем и белым фосфором. Половина термит в стальном стаканчике. Там же звездка с воспламенением от трассера. Ручная работа. На дальность только не бей, быстро скорость теряет, но метров на 70 – страшная штука. Всего 8 зарядов по 4 каждого вида, береги. Ну и вот эти подкалиберные в контейнерах с оперением и просто лепестковые колуны, спасибо одному товарищу из той еще зоны, рецептиком поделился. Но учти, самоделки мои только против тварей. У человека, какой бы он мразью ни был, химии не стреляй, не надо. Обещаешь? Само собой. Добро. Вот вам вторая пушка. Вручную доводил до ума. СКС старенький, 54-го года, но сохранность, как вчера с завода, на складах лежал, на севере. Стрелял из него раз 10 всего. Хорошая машина, боевая, не охотничий новодел. Поставил я на него ствол работы одного приятеля и оптику немецкую. Пришлось малек повозиться, но оно того, как оказалось, стоило. 45, ребята, и не рублем меньше. Это уже на двуногое зверье. Кирилл многозначительно посмотрел на дом закоса. В общем, я с патронами немножко поколдовал на наждаке. Вот у этих носики чуток спилил, чтобы можно было и по зверью. А вот эти нетронутые, боевые. Один проблем имеется. Калибр этот нынче не особенно доступный, но если расстреляете, обращайтесь. Патрон у меня по полтиннику идет. Такие дела, но зато качество. Пока 30 штук бесплатно. Акция, ядрёнть. Теперь что подешевле. Вот вам Макаров за 5 рублей. Предупреждаю сразу, может быть криминальным, хотя кому сейчас до этого есть дело. Патроны 20 штук тоже пока бесплатно. Берете? Давай. Я вспомнил допрос в прокуратуре и ухмыляющуюся рожу закоса. И подмакаровский патрон – моя собственная подделка. С нескрываемой гордостью Кирилл аккуратно положил на стол изящный револьвер с длинным стволом. 6 зарядов. Сталь, нержавейка, титан, карельская береза. Все до последнего болта вручную сделал. Увлекаюсь я для души. Что-то вроде вязания шарфиков. У меня-то их уже штук 30, хотя и плохо расходятся. Не доверяет народ такой системе, а зря. Надежен, крепок. Барабан с обтюрацией лучше американских, отвечаю. Патрон бы еще помощнее, так вообще красота. Отдам за... черт с ним, за 15. Возьмешь, сталкер? Возьму. Я поднял оружие, которое удобно легло в ладонь. Шероховатое дерево рукояти было очень приятным на ощупь. Вблизи я рассмотрел, что револьвер был украшен гравировкой изумительно тонкой работы. На рамке были видны заброшенные многоэтажки Москвы, пасмурное небо и голые деревья. В одном из темных окон домов капелькой желтого металла горел огонек. «Да ты действительно мастер, мужик!» Кирилл улыбнулся глазами, в сторону разошлась густая борода. «Спасибо, фрилансер. Веришь, за 4 последних года без издевки ты первый это сказал. Короче, у револьвера имя есть. Сталкер он, как и ты, владей». Мастер забрал у меня оружие, погладил, хмыкнул, негромко и порывистым движением вернул. «Не подведет, обещаю». «Теперь с электроникой. ПМК нет, не было и не будет. Детекторов серии «Шелест» тоже, извиняйте. Такого товара у меня не водится. К расстройству моему не предвидится, самостоятельно такие ляльки не соберу никогда. Улучшить тоже не сумею, поэтому ищите других умельцев. Что не мое, то не мое. Сколько ни возился с убитыми ПМК, толку ноль. Но есть старые джапанские коммуникаторы. В принципе, мобилкор ловят, сообщения посылают и в какой-то степени выживают, несмотря на все зонные гадости. Многого от них не ждите. 2 штучки. С детектором управляться кто умеет? Я умею, но это смотря с какой моделью, важно кивнул депутат. Навыки имеются. Старые, рассвет 11. Дрянь, но все же лучше, чем вообще ничего. С такими знаком? А то. Косей впрямь уверенно взял зеленую коробочку с веером тонких антенн, большим пальцем отщелкнул крышку и нажал несколько кнопок. Монохромный экранчик загорелся зеленоватым светом, детектор начал едва слышно тикать и изредка слабо попискивать. Градиент 17, активность 0,04 от контрольной отметки Левина, развертка 50 на 20 градусов, дальность 10 метров. Чисто. Кося, прищурившись, читал данные. «Знал бы ты, борода, сколько наших с такой машинкой угробилось». «Я и не говорю, что прибор суперкласс», — Кирилл пожал плечами. «Но без этой машинки ваших и наших угробилось намного больше. За всю электронику чехом 10 возьму, дороже она давно не стоит. Ежели принесете такие же, но убитые, заплачу за каждый по рублю, если бы хотя половина комплектующих будет рабочей. Короче, тащите вообще все. Ну, вы поняли. Кажись, закончили раздачу. Ага. Что по мелочи, сами уж ищите, не занимаюсь. Москва большая, магазинов много». Газель, тихо урча двигателем, звук которого показался тем более странным, что почти не изменился при нагрузке, на удивление мягко укатила по дороге. Я обратил внимание, что у машины отсутствовала выхлопная труба, и только сейчас до меня дошло, в чем была еще одна странность автомобиля. Совершенно не ощущалось характерного бензинового душка. Не прост, умелец Кирилл. Есть такие люди, особая редкая порода, что без помощи ученых какой-то сверхъестественной смекалкой находят способы, как приспособить тот или иной подарочек зоны на собственные нужды. Ксанка, получивший заветный пузырек, все оставшееся время разговора с Кириллом от него практически не отрывалась, перекатывая склянку в дрожащих пальцах. Девушку била редкая крупная дрожь, она тихонько застонала сквозь крепко сжатые зубы. Все, короче, не могу. Поможешь, Ланс? Пролью нафиг, руки лезгинку пляшут. Гадство, блин. Не спросил я этого друга, может, было у него что-то в загашниках, ну, а вдруг? Короче, в общем, народ, если вдруг не поможет дрянь эта, вы меня свяжите на кровати. Орать буду, мотить вас, умолять, рыдать, ни хрена не развязывайте, окей? Я пока в адеквате, потом, ладно, короче, держи. Я принял нагретый теплом ладони, влажный от пота пузырек с зельем. Быстрее, не тяни. Ксанка, оступаясь, побежала к флигелю и подобрала с пола старый, на вид чистый пластиковый стаканчик. «Кося, тащи воду. В рюкзаке, в большом кармане. Сама не дойду. Может, чистый стакан возьмем?» «Нафиг стакан!» — злобно рявкнула Ксанка. «Давайте еще побегайте, поищите его полчасика, дебилы. Давай, Ланс, разбодяживай эту заразу». Девушка долго, глухо застонала, привалившись к стене, с хрустом сжала кулачки. «Быстрее!» Жидкость из пузырька была густой и зловонной. Вывалилась она сразу, плотным цилиндриком, отравив воздух ацетоново-уксусным запахом. Мне пришлось постараться, чтобы размешать ее в моментально побуревшей воде старой пластиковой вилкой. «Держи стакан, я пролью», — попросила ветерок, и я поднес надобик к трясущимся побелевшим губам. После первых нескольких глотков Ксанка замерла и выпучила глаза, из которых градом полились слезы. Девушка громко замычала, скривилась, дернулась, но, покраснев от напряжения, сумела допить зелье, почти не расплескав. «Твою мать!» — крикнула она громко, схватившись за живот и согнувшись три погибели. «Да мать твою так!» Крик превратился в протяжный хрип, затем Ксанка взвыла зверем и улеглась на бок, так и не распрямившись. Пока позволяло дыхание, она просклоняла Кирилла и всю его родню в таких выражениях, что, наверное, братки закоса, слышавшие тираду, покраснели и пустили глаза. Затем девушка потеряла сознание. По крайней мере, я надеялся, что это потеря сознания. «Походу, зря мы это лекарство взяли», — задумчиво протянул Кося. «Кончилась баба. Не каркай, депутат». Я обеспокоенно наклонился над Ксанкой, с облегчением нащупал пульс. Девушка дышала, хотя глаза ее закатились, а на губах проступила пена. «Взяли, положим на нары дома. Если не клемается, то вызовем». «Ага, уже вызвали». Скорая отпадает, и связаться с укатившим уже Кириллом я не мог. Закос, сволочь, скорее всего, прикажет девчонку добить. Ситуация. Не нравилась мне эта черная жижа, честное слово. Если бы не настойчивые требования ветерка, я бы еще крепко подумал, стоит ли заниматься лечением сомнительными препаратами сомнительного же состава и происхождения. Но Ксанка дышала. Ее дыхание из хриплого и частого стало более глубоким. Через час после того, как я принес ее во флигель, девушка вспотела так, что одежду можно было буквально выжимать над тазиком. У ветерка начался сильный жар. Вздохнув, я аккуратно освободил Ксанку от верхней одежды и, хоть старался не смотреть, неприятно удивился нездоровой костлявой худобе и отдельным язвам не только на сгибах локтей, но и на бедрах и у щиколоток. Не приходя в сознание, девушка начала постановать и слабо шевелиться. От ручьями сбегавшего пота намокло рваное армейское одеяло, которым я, за неимением ничего лучшего, прикрыл Ксанку. К полуночи стоны сменились лихорадочным бредом, но температура вроде бы спала. Под утро, стуча зубами и крупно дрожа, ветерок шепотом попросила воды и надолго жадно присосалась к бутылке. Затем также шепотом попросила тазик и выгнала нас всех из флигеля. Рвало ее долго и жестоко, несколько часов подряд, причем приступы рвоты перемежались с сильной жаждой, воду девушка поглощала литрами. К окончанию мучительной серии Ксанка не смогла даже говорить и заснула до самого вечера. Ни пота, ни сильного жара на этот раз не было. К счастью, закос и его хлопчики во флигеле не показывались целый день. И с краем уха услышанного разговора бандитов я узнал, что паня уехал по делам, как-то связанным с новым торговцем-пузырем. Не было их и на утро, хотя к дому закоса подъехал джип с компьютером, книгами и приборами ботаника. От соседской усадьбы на проволоке протянули оптоволоконный кабель, заказанным Геной скоростным интернетом. Похоже, переговоры с пузырем прошли успешно, и ботаник оказался, скажем так, полезным. Но самого бота я так и не увидел, как, впрочем, и Егора. Братец тихонько сбежал ночью, прихватив некоторые вещи депутата и вытащив остатки денег из куртки ветерка. Девушка сказала, что оставалось у нее от моей суммы не больше 1500 рублей, причем Егор выгреб даже металлическую мелочь и дешевую зажигалку. «Плесень!» — негромко равнодушным тоном буркнула Ксанка относительно Егорушки. Все с ним ясно было еще с первого курса, у шлепок потлатый. «А по мне так хорошо, что этот щегол свалил», — добавил депутат. «Не было у меня к нему доверия с первой же минуты. Подвел бы нас всех под монастырь, точно говорю. Зона гнильцу человечью наружу выворачивает. Да так, что всех вокруг гнилушник такой и запачкает, если даже просто рядком постоит. Вот как-то раз ходил я с одним, кличка еще такая странная, Клепач. Щегол щеглом, вчерашний школяр, сопля. Ну, значит, он такой и...» «Кося, будь любезен, умолкни», — сказал я даже немного резче, чем следовало, но депутат кивнул и послушно заткнулся, нисколько не обидевшись. «Похоже, давно привык товарищ к такому отношению. А вот мне нехорошо сделалось. Что за косу гаду этому говорить? Ох, ботаник, не подвести бы тебя». «О, здорово, оленя!» В окно флигеля сунулась широкая рязанская рожа ляпа-песочка, здоровенного угреватого быка, приставленного закосом сторожить ложков. «Ну, что делаете, шваль?» «Бы, слышь, бабца, а ты как насчет перепиха?» «Хотя не, ты сейчас стрёмная, что писец, одни ребра, хотя на рыло ничего вроде так. Ты это, когда выздоровеешь и отожрёшься, то я у тебя первый буду. Поняла, соска? Смотри, не изменяй мне, а то отмудохай до красных пузырей. Слышь, кабан кучерявый, я вот одного не пойму. Откормили тебя, как вижу, и даже рыло поперчили как следует. А вот пожарить забыли. Непорядок, ага, могу исправить. Бензин в пятах хорошо помогает, корочка получается хрустящая. Жди. Слышь, шалава проколотая, я тебе сейчас самой рыло наперчу, стерва». Я поднялся со стула и внимательно глянул на ляпу. Тот хоть и порозовел от злости, но во флигель не сунулся. Видимо, закос запретил сталкеров ломать. «Вот ты глянь, какая морда нарисовалась из темноты. Попроще хлеборезку сочини, дятел». Песочек хрустнул кулаками. «Где твой братец педовчатый?» «А вот свалил Егор ночью. Хреново сторожишь, лопоухий». Ляпа изменился в лице. Сальную улыбку как ветром сдуло. «То есть как это свалил? Каком кверху? Не знаю. Ночью, видимо. Хидрёна вошь». Песочек умчался. Депутат хмуро глянул ему вслед и, на удивление, немногословно буркнул. «Натурально что-то будет». Я молча кивнул. Закос, если и был зол, то вида не показал. Приехал он через 20 минут после сообщения, хмуро посмотрел на меня и громко втянул воздух сквозь зубы. «Твоя работа, фриланс?» «Нет». «Ты же в курсе, что не могу я Генкой рисковать?» «В курсе», — грустно согласился бандит. «Верю, кстати». «Так, кого я там присматривать поставил, а? Не тебя ли, песочек мой родной?» «Шеф, да я, блин!» Заикаясь ляпо, затравленно глянулся по сторонам, вжав голову в плечи. «Шеф, да я, честно! Где ж ты был этой ночью, ляпушка?» «Да в буру до трех он резался, а потом дрых и носками вонял», — с хохотком поведал Кеннер. «Пятихатку с волота у меня выиграл. Распустил ты своих солдат, босс. Непорядок. Ай-ай». Закос вздохнул, поднял глаза к небу. На впалых скулах сыграли желваки. «Великое небо, сколько раз молил я тебя даровать мне надежных и неглупых людей. Чем так прогневил я тебя, что посылаешь мне в помощники сплошных кретинов и мудаков? Скорбит душа моя. В печали и обломах проходит серая жизнь. Грешник видно». Паня еще раз горестно вздохнул и кивнул в сторону ляпы. «Кеннарь, умница моя, оформи-ка паренька в поход. Надо, ляпушка, сходить. Ой, как надо!» — покачал головой закос. И ляпа-песочек взревел раненым медведем. «Бугор! Не надо, бугор! Я в натуре сейчас землю жрать буду, только не поход. Бугор, прости!» Но из дома уже выволокли тощий рюкзак, обрез двухстволки и старенький детектор аномалий. «Я с ним пойду», — выпалил песочек, крепко ухватив меня за плечо. «Вместо того потлатого я, ага». «Нет, прелесть моя, не годится такой расклад», — Паня сплюнул в пыль. Не с ним ты за хабарком отправишься. Морда треснет. А с кем? С Кеннерем, вестимо. Я что-то не врубаюсь. Ты попутал, панька? А тут туловатое полное лицо Кеннеря потемнело. Какого нахрен? Я тебе что, баклан малолетний? Ты, блин, кого в зону отправляешь? Борзота! Ты был за старшего, брателло, все так же печально проговорил паня. И, сука ты страшная, должен был и проследить, и перебдеть, и самолично проверять, как пацаны в отсутствие папы себя ведут. Доверился я тебе, вручил, так сказать, бразды правления. А ты, мразь, вместо того, чтобы песочка проверить на дежурстве, пятихатку ему в карты проигрывал, урод. А потом, после своего же косяка, мне, смотрящему за участком, гнилые наезды причиняешь. Ляпушке ружбайку отдай, а сам рюкзачишка неси. Ляпка, ты, Кеннери, впереди себя гони, за место гайки. И ствол тебе в этом да будет в помощь. Ты, тварь! Глухо с натужным прокуренным хрипом выдал Кеннери, налившийся совсем уж дурным цветом, и кинулся на закоса. Паня, молниеносно крутанувшись на месте, впечатал каблук ботинка в солнечное сплетение бандита, а затем, не прерывая движения, развернулся и нанес второй, судя по звуку, зубодробительный удар в челюсть. Кеннерь, словно неплотно налитый бурдюк, глухо хлопнулся на землю в глубоком нокауте. Из разможженных губ на пыльную дорогу вылетел широкий веер крови. Паня звучно плюнул на полумертвое тело, негромко назвал его штопанным козлом и повернулся к подчиненным. «Так, ребятушки, сегодня киньте по участкам информацию относительно Егорки. Фотку приложите там, объясните соседним пацанам, что живого можно и не брать, хотя вообще-то желательно. По месту жительства через недельку пробейте, все дела. Не уйдет, подлюга». «Сделаем». Несколько ребятушек, на ходу доставая коммуникаторы и телефоны, резво направились к дому. «Теперь новость от меня. В отличие от вас, злых, я сегодня добрый и пришел с хорошим настроением. Не подвел ботаник. Есть такой торгаш, натурально очень серьезный дядя. Договорились мы с ним до полного консенсуса по всем вопросам и толкнули часть лялек. Бабки в натуре реальной дал, приятно работать. Ботаника вы видите? К нему базар имеется». Гену, жмурящегося от солнечного света, вывели из подвала. «Ну что, нерд, как тебе новое рабочее место? Комп получил?» – поинтересовался закос. «Да, все хорошо, спасибо. Уже собрал систему. Какой молодец! Короче, ботаник, ты реально принес пользу нам. Подставы вроде нет, а нормальные душевые лавешки уже вроде есть. Пересеклись мы с твоим пузырем и полюбовно все разрулили. Неликвидный арта за хорошую цену взял. У меня тогда же редкие ляльки не расходились». «Я же говорил», — Гена пожал плечами, — «нормальную кровать ботанику при таранке? Жратву получше обеспечить и все такое. Пиво пьешь? Бывает. Значит, с меня упаковка. Угощаю, заслужил». Бот молча кивнул. «Когда работать начнешь? Треть долга уже долой, ботаник. И подвал ты теперь снимаешь на льготных условиях. Всего двадцатка в месяц и живи сколько хочешь. Уже начал копать. Есть кое-какие наметки». «И почему же ты не в моей команде, мужик?» Печально вздохнул закос. «Впрочем, все-таки спасибо небу. Хоть так, но нормальными кадрами все обеспечило. Молодца, бот, молодца. Возьми с полки пирожок». Тем временем всерьез разнывшегося ляпу и едва очухавшегося после побоев Кеннеря загрузили в девятку, кинули в нее рюкзак и четыре банки консервов. Последней была вручена ляпе пачка патронов 12-го калибра. Молодчика, грубо пихнув ногой, забили в недра салона. «Ляпа, как найдешь что нормальное, отработаешь, то возвращайся сразу, будешь прощен. Тебя мы ждем, понял? Тебя!» Паня выделил последнее слово, и через тонировку было видно, что песочек, услышав и поняв, кивнул головой. Закос повернулся к ботанику, когда машина уже уехала. «Ну чем порадуешь, гений местного разлива? Надо переговорить с Лансом, паня, посоветоваться. Всегда так делаем, прежде чем выходить». «Окей, общайтесь, только я послушаю рядышком, ненавязчиво. Уж пардоньте за бестактность». «Ты как, готов к выходу?» – сочувствием спросил бот, печально взглянув поверх очков. Нарисовался перспективный участок один. Не сама Москва, но рядом. Птицефабрика плюс поселок. Где? Вот. Ботаник вывел на экран карту. Беспилотник зарегистрировал вспышку и трубился как раз здесь. Упал. Упал, видимо, возле старого коровника. Понятно, что там могут быть анобы. Уже назначил экспедиции на этот участок. Ученые вылетят не раньше, чем через 3 дня. Дорога не провешена, требуется согласие и разрешение особой формы. Это долго, день-другой будут заседать и обсуждать. Неплохо было бы подчистить населенный пункт. Но учти, что на северо-восток в километре кладбище и при эвакуации не вывезли птицу. Понятно, насчет кладбища буду осторожен. Что за птица? Куры в основном, но были и гуси, и цесарки, и даже индюшки. Много, совхоз крупный. Предполагаю, что они все при вспышке передохли, но будь осторожен, мало ли. Поселок эвакуирован? Полностью. Это точно, я проверял по разным источникам. На момент вспышки в домах людей не было уже как неделю. Но слепки второго порядка будут наверняка, Ланс. Навки, шатуны, призраки, вздохнул я. Ладно, жить можно, если осторожно. А к кладбищу я не пойду, точно. Кикиморы есть? На могилах почти 100%, Ланс. Почти 100%. Есть риск, правда, небольшой, что и в самом поселке, в подвалах. Если что, старайся к погребам и люкам не подходить. Принято. Успехов, дружище. Ботанику увели после того, как он настроил наши коммуникаторы на свой канал информации. Машинки это были, конечно, слабенькие, сигнал ловили с серьезными перебоями, но это было лучше, чем совсем ничего. На случай поломки работающего, а именно включенная электроника горела в зоне чаще всего, имелся запасной. Закос неохотно дал разрешение заняться снарягой перед выходом. Особенно не понравилось ему мое требование смотреть и проверить оружие. Как результат, недалеко от стола, где я разложил стволы, в шеренгу выстроились 5 молодчиков с короткоствольными автоматами. Ну что ж, мелочь, а приятно. Боятся бандюги сталкера. И это для уже достаточно оплеванной моей самооценки было чем-то вроде банного дня. Напряглись бычки, насупились, переглядываются. Все во внимании, как я разобрал и собрал дробовик, проверил все узлы и, довольный качеством Кирилловой работы, убрал оружие в чехол. Кося посмотрел на СКС, хмыкнул и уверенно забрал со стола ПМ. Мы с этой пушкой не первый год, друзья. Пистоль для сталкера самое оно. Весит немного, стопит нормально и вообще лучше всего у меня с ним выходит. Я вспомнил про крутейшие стволы в той настоящей зоне и вздохнул. Эх, депутат, тапок ты второй, если не хуже. Интересно, как ты по краешку ходил? Неужели и в этом соврал, точнее художественно приукрасил? И чего от тебя в зоне на самом деле ожидать? Полноват, плешив, обрюзг, брюхо пивное через ремень перевалилось, ноги в раскоряку, как у кавалериста с серьезным стажем. Глазки меленькие, моргают постоянно, словно заплакать Кося готовится. И бла-бла-бла, траля-ля по любому поводу, с кучей каких-то историй, не факт, что настоящих. Тем не менее, с Макаром действительно знаком. Быстро и четко снял затвор, посмотрел ствол, также технично собрал и сунул не за ремень, как это обычно бывает, а в подплечную кобуру, что с пистолетом Кирилл отдал. Причем смотри на Косю в упор, на глазки эти несчастные, нос картофельный, и плешку блестящую конторскую. Ну, ни в жизнь не догадаешься, что за пазухой у него боевой ствол имеется. Может, и на самом деле опыт у депутата есть, как знать. Ксанка же, дожидавшись своей очереди, облегченно вздохнула и с видимым удовольствием ухватилась за отделанный Кириллом СКС. Я лично крепко сомневался в снайперских качествах данного карабина, который не раз видел у сталкеров как охотничьи из брошенных складов и магазинов, так и вполне себе боевые, не один десяток лет лежавшие в ожидании утилизации. Но этот точно был другой, ствол явно не родной, без воронения, с узкими продольными выточками и даже на вид тяжелее и длиннее. Видно, что подгонял под него борода и газоотвод и ложу. Мушка совсем другая. Некоторые детали тоже бросались в глаза. Магазин, форма приклада, резиновый затыльник. Определенно постарался Кири над карабином, причем именно постарался, а не поиздевался. «Стрелять с оптикой умеешь?» – спросил я Оксанку. «Не, ни хрена. Я вообще стрелять не умею, если что. Ни разу не приходилось, только в кино смотрела. Ну, типа перекрестие наводишь и на курок жмешь. Бац, нафиг, и готово. Ну и зачем взяла?» «Ох, понравился он мне. Да научусь я, не парься. В крайнем случае просто потаскаю для тебя. Спина один фиг свободная. А ты, Ланс, как, умеешь, не?» «Немного, но, правда, мощная пневматика. У ботаника была винтовка с оптикой похожей. Ну, стреляли. Воздушка же, ерунда. Посмотрим. В общем, ветерок на далекие расстояния не бей, все равно промажешь. И когда целишься, смотри, чтобы круг ровный был, без теней». Примитивно запинаясь и мучительно подыскивая слова, с горем пополам объяснил принципы стрельбы из карабина с оптическим прицелом. Ветерок моргала и с удивлением смотрела то на СКС, то в прицел. Косик потешался, бормоча, что оптика в зоне самая натуральная хрень, и надо бы ее снять, чтобы не мешалась. К Оксанка уперлась, категорически отказываясь лишать СКС данного девайса. «Ты как?» – спросил я ее уже перед тем, как нас собрались погрузить в микроавтобус и отправить на отработку. «Че?» «Честно?» – ветерок быстро глянул на меня и сразу отвернулась. «Естественно. Тянет, Ланс. Душу тянет. Дерьмо эта микстурка. Как было, так и есть. Одно хорошо, что пока не ломает. Но вмазаться хочется даже больше, чем неделю назад. Но да, не тошнит, не потею. Вроде как башка пока не болит. Но хочется. Ох, черт, как же хочется!» «Терпи, коза, в люди выбьешься. Может, и впрямь тебе зона поможет?» Я в шутку хлопнул ладонью девушку по плечу. Ветерок улыбнулась, вопросительно посмотрела в глаза. Я отвел взгляд. «Не могу. Не нравится она мне, ну вот совсем. Хотя взгляды ее, правда, не те смазано-липкие, бездумные, а полные уже живого и немного печального интереса, ловил на себе не раз. Однако исключено. Как раньше не нравилось, так и сейчас, несмотря на то, что пусть и некрасивая она, но, пожалуй, все-таки симпатичная. Не приручить бы. Не нужно ей ко мне привязываться. Не такую девушку я себе хочу, это факт. Тем более, что пары у сталкеров держатся, как правило, недолго. Да, не нравится мне Ксанка Ветерок. И хорошо было бы распрощаться с ней и депутатом после этой ходки насовсем. И чтоб по результатам и впечатлениям эта самая Ксанка вообще дорогу в зону забыла. И так уже пытался с ней договориться, чтоб пересидела она в пустом доме из эвакуированных, но пока не съеденных зоной поселков и городков замкат. Упиралась, как натуральная коза. Типа, если не возьмешь, так я одна пойду, без вас. Авось, мол, выживу. Знаем мы этот самый авось. Тогда слушай, дева, самый страшный твой косяк в зоне – не слушаться меня. Выполняй все быстро и четко, иначе... Ну, гендерный стереотип относительно того, что мужчина не имеет права ударить женщину, справедливо только на нормальной земле. Там, если не поймешь слов, объяснять буду по шее, если успею. Ну, не дура, понимаю. А что значит, если успею? Потому что косяк одного члена группы может стоить жизни всем ее участникам. Это понятно? Да, ты прав, мужик, это же зона. Нужно на цирлах ходить, шаг влево, шаг вправо, не расстрел, а прямо сразу к проводцам. В общем, слушай нас, Ксанка, сталкеры не подведут. И туда и обратно проведем, не впервой. Депутат, к тебе это тоже относится. Только, если что, ты получишь намного больнее. Мне психологический барьер в данном случае не помешает. Порядок движения указывай заранее. Я иду первый. Ксанка, ты за мной в 2 метрах примерно, ближе не подходи. Некоторые аномалии не сразу жевать начинают, а с задержкой. Кося, ты сразу за ней. Насколько детектор, если что, работает? Этот на 10 метров чует. Человеческое тело экранирует? Да не, аномальщина даже сквозь бетон просачивается, не боись. Если будет такое, что эта хреновина уловить сможет, то она уловит. Одна проблемка, далеко не все ловится, Ланс. Ясно, но включенный держи все равно, не лишнее. Если что, командуй стоп. Я вперед смотрю, Ксанка по сторонам, а ты, депутат, за тылами присматривай, мало ли. Как скажешь, босс. Кося облегченно выдохнул, даже заулыбался, корошечка носа порозовела. Только сейчас я заметил, что бледность бросила опытного нашего депутата, пока я роли распределял. Думал ты, наверное, что я вперед тебя погоню, живым телом аномалии ловить вместо детектора. 100% думал. Слышал я не раз про такую практику у опытного сталкерия. Если я вдруг все, вы по следам поворачиваетесь и назад той же дорогой. Когда вышли, в разные стороны рассасывайтесь и подальше от Москвы, чтобы не нашли. «Что значит «я вдруг все»?» – спросила Ксанка, но депутат многозначительно посмотрел на нее и легонько постукал пальцем по лбу, мол, сама догадайся. «А я вот не могу сказать слово, под которым и подразумевается «вдруг все». Не суеверен Лансер, но вот мешает все равно, не дает что-то. Тьфу, блин, тьфу!» «Ну, щеглядки готовы?» К фургончику подошел Паня, с ухмылкой смотрел мою команду. «Минус один у вас, значит». Ты это, фрилансер, учти. Егорушку я натурально замочу, уж не серчай. Понимаешь, что не родная кровь, но все ж таки почти понимаешь братья. Однако гниду эту мы вольнем, сразу говорю. Вопрос времени. И нафига он вам сдался-то? Сдался, сталкер, сдался. Я сучонка рано или поздно все равно бы прищучил. Мне, веришь, даже харю его потлатую лицезреть было неприятно. Мы, конечно, волки и отморозки, как ты считаешь, но и у волков есть свои понятия, да. Своих сдавать очень большой харам, как один мой хороший знакомый говорит. И я, в общем, с ним согласен. Ты это помолись там, если верующий, за упокой души Егорки, а то он может еще и не догадываться, что недавно помер. И это, сам тоже не сдохни, смотри. Ты еще не расплатился. Ага. Спасибо на добром слове, благодетель ты наш. Постараюсь. Долги впрямь отдавать надо, причем все. Умница, Ланс, умница. Ты теперь со связью через ботаника сообщай, что и как. Успехов. Я, не оборачиваясь, запрыгнул в микроавтобус, устроился на сиденье и приготовился немного подремать. Перед ходкой самое оно. Доехали быстро. Я успел разве что подремать, как машина уже завернула на узкую лесную дорогу и притормозила у обочины. Когда мы выгрузились, микроавтобус сразу же развернулся и уехал. Я увел отряд в лес по заросшей и потому почти незаметной тропинке. «Ну, костерок пока разложите, ребята!» Я сладко потянулся, прислушавшись к лесу. «Кося, сочини шалаш!» «На ночь. Палатки у нас как бы нет. Сегодня уже 16:00, в зону не пойдем. Завтра побудка в 16:30. Учтите. Поэтому, кому надо, ложитесь, дрыхнуть пораньше. Есть делать шалаш. Ксанка, займись костром». Согласившись с моим и тут же отдав свой приказ девушке, депутат с хрустом вломился в густой подлесок. Ветерок хмыкнул и начала собирать хворост. «А ты куда?» Надо прогуляться до одного знакомого местечка. Тайник у меня там, ветерок. Ты ведь болтать не будешь, я надеюсь? Обижаешь, Ланс. Ну, извини, уже просто привычка ждать подставы. Странно, привычка-то появилась, но почему-то доверяю я Ксанке. Депутату бы не доверился, тапку тем более. Но тут я спокоен, это не заложит. Да, и депутату тоже незачем про тайник знать. Но догадалась я, Ланс, как бы сразу, ветерок понимающе улыбнулась. Я достал сложенные листки карты. До границы зоны отсюда 1 км примерно, для ночевки ближе нельзя. Маршруты патрулей проходят по дорогам севернее и западнее, до них еще дальше, и я специально увел отряд поглубже в лесопосадку. Здесь даже костер можно развести, если небольшой, лес к дорогам вплотную примыкает, дымок не увидят. И до тайника моего отсюда 4 км на запад, как раз к тому месту, где я ждал хлопцев закоса в прошлый раз. Когда я добрался до тайника, начало вечереть. 3 раза приходилось залегать в придорожный кустарник при звуке двигателя на пустынных дорогах, но патрули мне так и не встретились. Мимо проезжали только легковушки, причем во всех случаях без номеров и включенных фар. Ну что ж, удачной вам охоты, братья по ремеслу. Но вот видеть меня вам вовсе даже не обязательно. Все-таки как же досадно лишиться своих колес. Уже бы через 5 минут был на месте, а ведь мне еще и обратно топать, и не всегда по дорогам. ПМК лежал там, где я его и оставил, под бетонным бордюром, завернутый в несколько пластиковых пакетов. Я развернул мини-компьютер, прикоснулся к экрану, где тут же нарисовался сибирский код. В глухой тишине его требовательное мяуканье прозвучало достаточно громко. Кот лапой начал гонять пустую миску и кувыркаться на ковре. На прикосновение он отреагировал сразу, начал мурчать и вьюном ходить вокруг прижатого к экрану пальца. Миска наполнилась кормом после двойного нажатия. Кормить электронного питомца оказалось достаточно просто. Горло снова подступило. Ну вот, блин, настроился, называется, находку, а перед глазами уже всплывает маленький череп и коса, вывалившаяся из простого пластикового шлема. А на попытку нажать меню кот важно отходит в сторону, открывая виртуальную клавиатуру и мигающий в поле введения «Пароль давай». Пробовал я открыть, вводя различные часто встречающиеся комбинации, но толку от этого не было. Вся надежда на ботаника. «Привет, друг, как у вас там погодка?» Написал я стило на экране своего коммуникатора. Погода я, естественно, не интересовался. «Да все путем, Ланс. Нормальная погодка, не сыро». Пришло через минуту. «Раз погодка нормальная и нигде не каплет, то, значит, никто над ботаником не стоит и через плечо в компьютер не смотрит. Хорошо. Я тут ПМК надыбал, бот, запаролен, но очень надо». «О, молодец, просто здорово. Только обещай, что посмотреть инфу посмотришь, но ничего не сотрешь. Окей?» «Ну, естественно, бот, моя понимай, моя не дурак. Надеюсь, мобилкор?» «Он самый». «Еще лучше. В пароле вбей 6324, 7485, 5677, 2990 без пробелов и ввод зажатой клавишей вправо. Появится предупреждающая надпись, типа «Открывается доступ по административному паролю. Согласись и чуть подожди». После введения кода ботаника экран ненадолго погас, затем высветилось запрос в службу поддержки клиентов. Выполнено. Внимание! Вы открываете доступ к аккаунту по секретному коду, полученному в результате запроса в службу на восстановление пароля. Если вы не совершали запрос, немедленно выйдите из диалогового окна и измените пароль. Секретный код предоставляется только при личном обращении абонента компании «Мобилкор» и наличии паспорта. Спасибо за то, что вы с нами. Я нажал подтверждение. ПМК высветил вместо кода в поле введения пароля строчку «Не забудь покормить барса». Вот, ПМК открылся. Ну, получилось? Если да, переходи сразу на адрес 1111.2. И да, ты теперь VIP-клиент, Ланс, безлимитка и прямой доступ к личному менеджеру компании. Ну, мне, то есть, высветилось на старом коммуникаторе. Секундой спустя едва слышно проиграл струнную мелодию ПМК, и на экране появилась праздничная открытка. «Уважаемый клиент, ваш номер, участвовавший в лотерее «Золотоискатель», выиграл приз компании. На ваше имя открыт бонусный счет в 10 тысяч баллов «Мобилкор» и предоставлена безлимитная VIP-связь сроком на 4 месяца. Задолженность на вашем счету ликвидирована. Поздравляем. Спасибо, что вы с нами». Вместо ответа я вбил указанный адрес на заработавшем ПМК и нажал «Соединение». Мини-компьютер тихонько на самой границе слуха пиликнул и отослал сообщение. «Ланс, ты?» – высветилось на широком экране ПМК под адресатом службы поддержки клиентов. «Я – ботаник». «Нет, ботаник – это я, не путай». «Лады, все получилось. Запомнил пароль? Отрубай соединение с администратором, сюда могут другие работники подключиться. Я другой канал организую, дополнительный». «Молодчина, Ланс. Если не трудно, перешли мне все содержимое из папок, соединение с детектором и результаты сканирования. Если там есть что-нибудь, конечно». Указанные папки, хоть и были в наличии, оказались пусты. Я вспомнил модель детектора погибшей сталкерши и ни разу не удивился. Вряд ли на той допотопной машинке была предусмотрена функция обмена информацией с ПМК. Выключив мини-компьютер, хоть и был соблазн изучить как следует его содержимое, я отправился обратно. К лагерю вернулся уже в темноте. У костра было тихо. Кося сидел напротив Ксанки, демонстративно отвернувшись. Ветерок шевелило угли длинной палочкой. «Чего такие надутые? Или не рады?» Кося повернулся ко мне. Его и без того картофельный нос потемнел и вздулся. Верхняя губа тоже оттопырилась вперед. Сталкер втянул воздух носом. «Сумасшедшая зараза! Да кому ты вообще нужна, доска стиральная?» – пробубнил депутат, ощупывая повреждение. Ветерок с независимым видом осмотрела костяшки кулака и начала дальше ковырять костер. «Так, что тут происходит?» – спросил я, хотя уже начал догадываться. «Романтика!» – вздохнула девушка. «Логика у нашего общего друга простая. Раз ты на меня не смотришь, то значит я свободна. Ну, вечер, закат, тет-а-тет. Захотелось дяде тепла и женской ласки. И ты, как я вижу, приласкала. Слов товарищ не понимает же. Погладила чуток. Да не сильно вроде. А они обиделись и отвернулись». «Дура, кобыла тупая», – буркнул Кося. «Козел великовозрастный», – парировала ветерок. «Седина в бороду?» «Так, а ну заткнулись все. Мое терпение начало иссякать. Мы еще до зоны не дошли, а ты, депутат, уже нарываешься. За дело получил, вот и не отсвечивай. И ты, Ксанка, выбирай выражение. Хлеб дядя отоварился, все понял, не лезет больше. Ну и нефиг нагнетать. Еще раз услышу, всем пряников раздам, как дети малые. Оба дрыхнуть. Ксанка в шалаш, ты здесь на лапнике у костра. Я заранее выспался, подежурю. В 5 утра подъем, а вы мне сонные и нафиг не сдались. Там башка ясная должна быть. Козя без разговоров улегся на покрытые пыльником еловые ветки. Ксанка, отбросив обгоревшую веточку в костер, на четвереньках убралась в шалаш. Я заметил, что дрожи в руках и нездоровой бледности на ее лице больше не было, хотя при слабом свете костерка я мог этого и не рассмотреть. Или помогает микстура, или девка себя в руки взяла, или опять таблеток своих специальных наелась. А я, привалившись к высокому березовому пню, достал ПМК, ввел пароль, открыл папки. Фотографии, фотографии. Надо же, тот самый код, только уже не электронный, а самый настоящий. И не сибиряк, как мне вначале показалось, а самый натуральный, серополосатый, мейн-кун. Крупный, едва на кресле вмещается, кисточки на ушах, выразительный, умный взгляд. Точно тот самый. Присмотревшись к виртуальному питомцу, я заметил и кисточки, и подпись под фото. Барс, на долгую память, скучаю. Много фотографий. Барс умывается, барс на окне, он же у миски на кухне. Да, слышал я об этом. Новые компьютеры способны были так обработать сохраненные фотки, что питомец буквально оживал на экране, а специальный программист тщательно корректировал поведение виртуальных домашних животных по воспоминаниям владельца. Целый бизнес открылся в Москве, фирма не успевала с заказами справляться. И удовольствие это было не из дешевых. Жена заместителя директора вот так же своего чихуахуа сохранила, и тот сокрушенно жаловался в курилке про 390 тысяч, отданных на бабский каприз. «Значит, тебя Барс зовут», – тихонько сказал я, забыв, что в ПМК существует распознавание речи. Электронный кот оживился, услышав кличку, коротко басовито мяукнул, почти вплотную подошел ближе и, встав на задние лапы, передними словно оперся изнутри на стекло мини-компьютера. И давит на сердце. Вот что ты будешь делать? В душу словно ведро хины всыпали и размешали грязной лопатой. Даже дышать тяжело. Но снова за ПМК листаю дальше. Фотографии одна за другой мягко выплывают из анимированного альбома, послушно увеличиваясь под движениями пальцев. Кот играет с завернувшимся уголком одной из них, не то балуясь, не то расправляя помятость, или сидит в левом углу экрана, вместе со мной внимательно следя за картинками. Нашел. Она оказалась немного восточной внешности, невысокая раскосая девушка с толстой черной косой. Улыбка, курносый нос, на щеках заметные ямочки, маленькие складки у глаз. На руках кот с вытянутыми лапами, косится желтым глазом. Следующее фото – родители. Улыбчивая и стройная женщина в очках, рядом строгий серьезный мужчина. И подпись. Профессор Хатори Акира Иошитович, отдел физики аномальных явлений. Старший научный сотрудник Хатори Надежда Ивановна, биологический отдел ЦАЯ. Владивосток. Наша совместная командировка, 2006 год. И сама девушка, похоже, еще студентка, на фоне какого-то 5-этажного здания, внизу подпись, первый курс физики и математики. И рядом еще множество таких же молодых, улыбчивых людей. Я тихонько притронулся к портрету девушки. Высветилась рамочка. Маша Хатори. Уже лучше. Бот, не спишь? Да какой тут сон? Закос, гадик, гулянку закатил. Орут водка, песни, все дела. Даже в подвале слышно. Сможешь по своим сетям пробить имя Марии Хатори? Не вопрос. Фамилия мне хорошо знакомая. 2,5 года назад профессор Хатори из экспедиции не вернулся со всем отрядом. Дочка у него тоже пропала. Сейчас, секунду. Ага, есть. Мария Хатори исчезла без вести сразу после пропажи ученых. В розыске до сих пор значится. Так это ее ПМК? По базам номер машинки записан был на какую-то Таню Иванову, тоже, кстати, пропавшую без вести. Мы заносим, как только месяц исходящий сигнал не приходит. Но про Таню эту у меня вообще ничего нет. Кстати, даже паспортного номера. Точнее, есть, но он левый, несуществующий в реальности. При регистрации аккаунта не проверили, головотяпы. Неужели и правда дочка профессора, Ланс, ты уверен? Я вспомнил косу найденной девушки. Не черная, светлее намного. Но так и время прошло, не погода, пыль, дожди. Но и рост, и длина волос, все соответствовало. Уверен, Бот, это она. Спасибо тебе, дружище, спасибо огромное. На карте покажешь, где нашел? Я вывел карту складов, увеличил знакомый поворот дороги и аккуратно вывел стилом крестик. Там могила, Бот, под деревом. Спасибо, друг, спасибо. Молодец. И ботаник отключился. Интересно, за что спасибо-то? И раньше находил я бедолаг и в мобилкоровскую сеть через ботаника координаты скидывал. Ладно, спрошу как-нибудь. И мать можно будет тоже через Генку найти. Как ее зовут, я теперь знаю. И место работы тоже. ЦАЯ – тот самый центр, к которому Бот, скажем так, несанкционированный доступ получил. А мобилкор – сеть общая, и работники ЦАЯ особо и не скрывают, что интересуются сталкерскими новостями. Или Бота прямо попросить, чтобы уж точно сообщил по адресу, он сможет, факт. Ботаник, дружище, выйди по своим левым каналам на мать, весточку кинь ей где. Ты понял, в общем. Сообщение осталось без ответа. Погладив кота и снова наполнив его виртуальную миску, я чутко задремал, не переставая на тонкой грани неспящего сознания сканировать звуки ночного леса. Тихонько застонала в шалаше Ксанка, схрапнул Кося и, шурша хвойными иголками, перевернулся на другой бок. Небо над кронами черных деревьев начало потихоньку светлеть.